Воспользоваться ими обычному человеку не представлялось возможным, и потому весь людской поток поступал и покидал город именно здесь, через распахнутые ворота 20-метровой ширины. Их конструкцию тщательно продумали, приспособив под особенности ареала, и перед выбросом они быстро запирались, раздвигаясь до идеально ровного бесшовного состояния. В обычные дни ворота закрывали на ночь. Из 23.00 до 5 утра попасть в город могли только конвои РАО. Вообще, за спокойствие и безопасность внутри сателлита можно было не переживать. Охрана и камеры на каждом шагу. Никакого криминала. При желании можешь бродить по выложенным камням городским дорожкам хоть всю ночь напролет. Только УИП не забудь, мало ли что. Места аномалий, исчезающих и появляющихся на территории сателлита, тщательно уточняются и огораживаются после каждого выброса, но лучше подстраховаться. От ареала можно ждать всякого, чего стоит только закатка исчезновения вешек во время выброса. Огородишь аномалию вешками, и стоят они спокойно, прохожих предупреждают об опасности. Но после выброса их нет. Исчезла ли аномалия, осталась ли, увеличилась или уменьшилась в размерах, неважно. Нет вешек и все. Словно ареал не желает быть поставленным человеком ни в какие рамки, даже в столь ничтожные. Поэтому после каждого выброса приходится заново уточнять места расположения аномалий и отмечать их новыми вешками. В остальном все спокойно. Теоретически криминальные элементы могут перелезть через забор. 4 метра не такая уж непреодолимая высота. Но на практике настолько тупых идиотов не найдется никогда. Поверх забора натянута ягоза, всего в один поток. На ней сидит паутина, нитей этак миллиард. Лезь, если хочется, никто не возражает. Когда-то раньше, еще до прибытия кнопки в сателлит, пространство между двумя нитками забора патрулировалось военными, но теперь этого нет, потому что там паутины столько, что вечером при взгляде со сторожевой вышки все выглядит словно слой серебряной ваты с синей подсветкой снизу. Пространство между заборами натекло студня, едва ли не по колено. Очередная загадка ареала. Студень образовался во время выброса между бетонными стенами и колышется себе там преспокойно вот уже второй год, то исчезая кое-где на неделю-другую, то вновь появляясь. И ничего забору не делается. Но если бросить туда обломок точно такого же бетонного забора, то этот самый обломок растворится на твоих глазах очень быстро, как и все, попадающее в студень. Так что проникновение негодяев через периметр можно не опасаться. Но даже если бандиты решат устроить глубокий подкоп, то к стенам города нужно еще подойти. Основной защитой сателлита является линия оборонительных сооружений, мощный 3-метровый земляной вал, полностью опоясывающий периметр. На его поверхности выстроены бронированные наблюдательные вышки. По гребню ходят патрули. В самом валу устроено множество забетонированных огневых точек. Везде камеры, датчики, наблюдатели. Оборонительный вал окольцован дорогой, по которой курсируют патрули. В воздухе периодически проходит вертолет. Сквозь вал можно пройти по нескольким специально пробитым широким тоннелям, которые тоже запираются на время выброса и ночью. Каждый, кто проходит через оборонительную линию, попадает под наблюдение службы безопасности. Его снимают камеры, записывают сотрудники КПП, потом Марокко с досмотром и сдачей оружия на временное хранение. Далеко не каждый сталкер или старатель, желающий сбыть свой товар, был заинтересован во всех этих сложностях. И потому за оборонительным валом, напротив центрального входа в сателлит, со временем стихийно образовывался народный рынок. Представители других группировок приезжают сюда на машинах, квадроциклах или просто приходят пешком и раскладывают на нехитрых мобильных прилавках то, что хотят продать. Качество таких товаров, конечно, уступает аналогам в магазинах сателлита или приемных пунктах на нейтралке, но цены ниже, далеко ходить не надо и военных поблизости полно. Можно не опасаться бандитских нападений и сэкономить на охране. А для одиночки, занимающегося, например, скупкой и восстановлением пришедшего в негодность снаряжения и обмундирования, это очень серьезный плюс. В итоге к регулярному возникновению рынка подержанных товаров все привыкли. Сателлиту это было даже выгодно. Появлялся он только по 4-м или 5-м дням после выброса. Места много не занимал, а привлеченные низкими ценами покупатели, не найдя среди бывшего в употреблении барахла того, что хотели, зачастую отправлялись в городские магазины. «Екатерина Игоревна!» Замдиректора ЦАП вышел из дверей пропускного пункта в сопровождении двух автоматчиков. «Формальности улажены, мы можем идти!» Они направились к тоннелю, ведущему через оборонительный вал. Тоннель стандартной 20-метровой ширины на этот раз был открыт для движения только наполовину. Два выброса назад на склон неподалеку от западной его кромки уселся соленоид, и пропуск людей и транспорта с тех пор осуществлялся по безопасной части тоннеля. Чтобы исключить несчастные случаи, служба безопасности оградила маршрут вешками и вывесила на въезде предупреждающее объявление. «Неприятный сюрприз», — Волконский поймал взгляд кнопки, направленной на закрытую часть тоннеля. «Будем надеяться, что ненадолго. Соленоиды предпочитают не задерживаться на склонах, им больше нравится забраться выше. Мы рассчитываем, что через 2-3 выброса он исчезнет. А если нет?» — поинтересовалась она. «Если наоборот, с другой стороны сядет еще один». «Откроем другой тоннель», — успокоил ее доктор наук. «Их достаточно много, а этот закроем». Внутри тоннеля было довольно людно. Хорошо освещенная бетонная коробка, идущая сквозь оборонительный вал, 5-й день после выброса пользовалась спросом. Кто-то возвращался в город, кто-то, наоборот, покидал его, торопясь добраться до места своего проживания до наступления 6-х суток. Кто-то из прохожих время от времени хмуро косился на деловые костюмы Волконского и кнопки, но, заметив вооруженную охрану, терял к ним интерес. Спустя еще 5 минут они оказались на улице и двинулись к чахлым торговым рядам, хозяева которых упаковывали товар, готовясь к отъезду. Кнопка подошла к одному из скрытых грузовиков, чуть ли не самому ветхому и раздолбанному из всех, и остановилась перед прилавком, заваленным потрепанными армейскими камуфляжами. Прилавок представлял собой 3 перевернутых ведра, на которые сверху положили кусок фанеры, возле которого возился косматый бородач в выцветшей охотничьей куртке. Продавец сворачивал товар и засовывал его в пластиковый мешок. «Желаете приобрести камуфляж?» Он отвлекся от сборов. «Меня самые низкие цены. Почти даром отдаю. Все комплекты надежно заштопаны, тщательно выстираны и продезинфицированы. На заплатке дают 3 выброса гарантии». «А, Кать, это ты!» Продавец узнал посетительницу. «Если ты к Антону, то он в кузове. Спит собака. А мне тут вкалывать за 2. «Привет, Жора!» – поздоровалась с бородачом кнопка. «Сейчас я его пристыжу. Пусть помогает. Нечего спать. Под выбросом отоспится лентяй. Вы сегодня кролика с собой взяли?» «Тише!» – зашипел на нее продавец, испуганно косясь на Волконского и автоматчиков. «Какого кролика?» «Не знаю ни о каких кроликах!» Он засуетился, ускоряя процесс упаковки товара. «Жора, все в порядке, это надежный человек», – произнесла кнопка, понижая голос. «Очень авторитетный ученый из ЦАП. Нам нужно поговорить с Антоном и увидеть кролика». «Ну», – замялся продавец, – «я не знаю. Нам вообще-то пора уезжать, а я еще не собрал тут все». Кнопка обернулась к Волконскому, сделала извиняющееся лицо и тихо прошептала. «Их пугает наша охрана. Они могут подумать, что вы хотите отнять у них кролика». «Молодые люди!» – доктор наук поспешно подошел к автоматчикам. «Будьте добры, отойдите на несколько шагов. Наш партнер принадлежит к сообществу неприсоединившихся. Он очень пуглив». Охранники нехотя отошли на пару метров и остановились, продолжая разглядывать Жору пренебрежительными взглядами. Кнопка потратила еще минуту на уговоры, и тот в конце концов сдался. Он указал рукой внутрь кузова и разрешил кнопке туда залезть, но только в одиночку. И даже помог забраться. Спустя несколько секунд оттуда донеслись до нельзя встревоженные голоса, отчитывающие кнопку за нарушение тайны, но потом все стихло, и она выглянула наружу. «Александр Константинович, залезайте!» Она протянула ему руку. «У нас есть 10 минут на разговор, потом они уезжают». «Я уговаривала их задержаться, но мы их все-таки перепугали, они слышать ничего не хотят. Едва удалось договориться, но вы увидите, что хотели». Она указала ему глазами на автоматчиков сопровождения, и Волконский еще раз велел им не приближаться и не запугивать впечатлительных партнеров. И ухмыльнулись и остались стоять на месте. Замдиректора ЦАП забрался в кузов и принялся беседовать о чем-то с кем-то, отсюда невидимым. Охранники заскучали, скользя взглядами по пустеющим прилавкам, и продавец залатанных камуфляжей засуетился еще сильнее, собирая товар. «Жора!» Молодой женский голос, зазвучавший неподалеку, заставил охранника оглянуться. Из кузова, стоящей рядом с грузовиком, подернутой ржавчиной грузовой газели, выглядывала девушка в камуфлированных шортах и такой же короткой футболке в облипку. Привлекательная голубоглазая блондинка с точеной фигурой требовательно смотрела на продавца камуфляжей. «Жора!» — вновь позвала она. «Помоги мне ящики передвинуть, они тяжелые, я не могу». «А чего ж ты их сначала заполнила, а теперь тягаешь?» — недовольно спросил Жора. «Мозги у тебя где?» Он отложил мешок с товаром и, кряхтя, полез в кузов газели. «Рячится теперь!» Пока один охранник украдкой подавал жесты второму, мол, видал, баба-то была без лифчика там, под футболкой. Изнутри газели раздался грохот чего-то тяжелого, и наружу выпрыгнул Жора с болезненной гримасой, припадая на одну ногу. Вслед за ним спрыгнула девушка в шортах. «Блин, дохляк косорукий!» — сердито воскликнула она. «Ты что наделал? Ты их уронил, Геркулес, блин! Да лучше б я сама надрывалась! Помог твою душу же так, только хуже сделал!» «Они тяжелые», — оправдывался Жора. «Ты чем их набила? Чугунными болванками, что ли?» «Сам ты болванка», — накинулась на него блондинка. «Только не чугунная, а картонная. Ящик поднять не может. Хлюпик, дохнотик, слабак». Она махнула рукой, устало вздыхая, и эффектно прогнулась, ставя ногу на бампер газели. Блондинка принялась ошнуровывать развязавшийся шнурок на ботинке с высоким берцем, раздраженно бормоча себе под нос. «Настали времена. Настоящих мужиков днем с огнем не найдешь. Дожили. Одни недоразумения вокруг». Закончив со шнуровкой, она выпрямилась, собираясь залезть обратно в кузов, и в этот момент заметила автоматчиков с неподдельным интересом, разглядывающих ее стройные бедра. Во взгляде блондинки вспыхнул огонек заинтересованности, и девушка смущенно поправила не спадающие на глаза длинные волосы. «Мальчики, а вы мне не поможете?» — жалобно спросила она. «Ящики передвинуть. Я их набила доверху по глупости, теперь сдвинуть не могу. Они тяжелые, а разгружать заново долго». «А этот слабак», — она презрительно фыркнула кивком головы, указывая на стушевавшегося Жору. «Тяжелее свои сумки с тряпками, ничего поднять не в состоянии». Автоматчики расплылись в улыбках, заверили блондинку, что ничего ей разгружать не придется, и полезли в кузов. Они лихо составили в углу машины десяток старых ящиков из-под патронов, пока девушка с тихим восторгом ахала и удивлялась их силе. Охранники скромно сообщили, что ящики были не такими уж и тяжелыми, и она бросила на несчастного Жору такой взгляд, что тот торопливо побросал в кузов своего грузовика товар и составляющие прилавка, после чего стыдливо скрылся в кабине. Автоматчики покинули «Газель» и принялись болтать с блондинкой, усевшейся на краю кузова, свесив ноги. Девушка оказалась веселой и общительной. Ей явно импонировал мужественный типаж крепких парней. Она мило улыбалась и забрасывала охранника вопросами о свежих новостях с большой земли и новых изысках моды в сателлите. «Молодые люди, мы возвращаемся», — сообщил Волконский, проходя мимо увлеченно беседующей троицы, и тут же принялся тихо обсуждать что-то с идущей рядом кнопкой. Охранники разочарованно скривились, бросая ему в спину недовольные взгляды, нехотя попрощались с очаровательной собеседницей, расстроившейся из-за столь неожиданного окончания разговора, и побрели следом за доктором наук, то и дело оглядываясь на забирающуюся в кузов газели девушку. Всю дорогу до КПП Кнопка что-то оживленно рассказывала Волконскому, потом оба предъявили пропуска на входе, замдиректора ЦАП коротко поблагодарил дежурного за охрану, попрощался с Кнопкой и вышел в жилой квартал сателлита. Кнопка привычно сдала пропуск, расписалась в книге учета убывающих на длительный срок сотрудников РАО и покинула сателлит. Автоматчики, убедившись, что их работа выполнена, немедленно присоединились к своим сослуживцам и принялись рассказывать об очаровательной блондинке, появившейся среди торговцев стихийного рынка. Описание ее прелестей было дано настолько натурально, что спустя минуту их повествование внимательно слушали все, включая дежурного по КПП и его помощника. Немедленно начали выстраиваться версии ее появления. Одни считали, что всему виной златовласка и гламурная жизнь в какой-нибудь Москве или Питере. Другие возражали, заявляя, что девушка вела себя совсем невысокомерно и дружелюбно, что не свойственно разбалованным и капризным столичным красавицам. Спор от нечего делать затянулся, переключаясь на обсуждение сроков ее пребывания в ареале, текущем месте жительства, семейном положении и прочее. На одинокого невзрачного старателя в потрепанном камуфляже, покинувшего сателлит спустя полчаса, никто особого внимания не обратил. Старый грузовик изрядно потряхивало на проселочной дороге, и находящимся в кузове людям приходилось держаться за все подряд, чтобы усидеть на грубо сколоченных лавках. Один из них осторожно придерживал обмякшую человеческую фигуру с мешком на голове, безвольно сотрясающуюся в углу кузова каждый раз, когда машина преодолевала очередной хаб. «Он там не задохнется?» Наскоро переодевшаяся в камуфляж Кнопка завязывала шнуровку на армейских ботинках. «В мешке и с кляпом. Жилой человек все-таки. Не задохнется». Айболит в очередной раз удержал тело Волконского от падения. «Кляп я вытащил сразу, как только снотворное подействовало. Главное, чтобы он не разбился насмерть на этих русских горках». Санинструктор недовольно поморщился. «Каршель жмот, даже на собственном грузовике экономит. Неужели нельзя было заменить убитые рессоры? Это ведро точно развалится на следующей яме». «А чего на русских-то горках?» — поднял бровь Шорох. «Они же вроде американские. Ну, в смысле, вот это вверх-вниз постоянное. Для тех, кому от скуки заняться нечем в лунопарках». «Это только у нас они называются американскими», — фыркнул Айболит. «Сами американцы называют их русскими. Это как салат оливье. Во Франции понятия не имеют, что он оливье». «Да?» – удивился Шорох. «Не знал, не знал». Он посмотрел на Кнопку. «Как прошли КПП?» «Как по маслу», – улыбнулась та. Охранники так увлеченно знакомились с Таней, что Волконский их почти не интересовал. «Я опасалась, что дежурный что-то заподозрит. Там ведь обычно в книге учета расписываться надо. Но оказалось, что подпись не нужна, если выход осуществляется под надзором охраны. Дежурный сам расписался в графе «прибыл-убыл» и все. Кварц прошел дальше. Грим хорошо сработал, и имитация голоса. Это дежурного и убедило». «Да уж, Кварц большой спец», — согласился Шорох. Волконский аж замер, когда увидел перед собой самого себя, только в камуфляже. Он так и не понял, что происходит. Боец весело улыбнулся, имитируя растерянный голос доктора наук. «Простите, мы знакомы?» «Пожалуй, снотворное действительно пришлось кстати». Кнопка закончила возню с ботинками и ухватилась за борт грузовика, спасаясь от очередной рытвины. Эта поездка могла бы показаться ему слишком жуткой, а в его возрасте так сильно нервничать небезопасно. Еще сердце схватит. Она вспомнила изумление Волконского, когда он, забравшись в крытый кузов грузовика, увидел кварца, загримированного под него самого. Сходство не было идеальным, но получилось очень похоже. Контрразведчик несколько раз повторил за ничего не понимающим доктором наук сказанные им недоумение фразы, подбирая тембр голоса, и подал знак бойцам, изображавшим спящих. Волконского обездвижили, вкололи снотворное и быстро лишили делового костюма. Через минуту кварца было не отличить от Волконского, он даже сутулился точно так же и очень похоже сымитировал походку. Увлеченные болтовней и ногами БМБ-охранники ничего не заподозрили. Дежурный по КПП тоже не распознал подмену. Голос доктора наук Кварц скопировал так, что профессиональный пародист позавидует. Контрразведчик прошел сателлит под видом Волконского, спустился в одну из шайб, прямо на лестнице изменил внешность при помощи накладной бороды, спрятанного в портфеле доктора наук, потертому камуфляжа и чулок от старого армейского ОЗК, после чего спокойно покинул город через тот же самый КПП. «Его там не хватится?» — поинтересовался у Кнопки Айболит. «Вдруг завтра ЦАБ без него обойтись не сможет, и полсателлита прибежится доблестным заместителем директора». «Не исключено, конечно, но не думаю», — ответила та. «Завтра шестой день, выброс может начаться в любую минуту, и никто избытком усердия не страдает. Волконский сам неоднократно упоминал, что по шестым дням появляется в ЦАБ нечасто. Риск есть, но если после выброса мы быстро вернем его обратно, то никто ничего не поймет. Потерялся, нашелся, проблем нет». Спустя полчаса лихой езды дребезжащий расхлябанным кузовом грузовик остановился, и люди с облегченными вздохами полезли наружу, тихо костеря кошеля за скупость. Волконского аккуратно вытащили и положили на расстеленную на земле плащ-палатку. Пока Кнопка отгоняла от спящего доктора наук заинтересовавшуюся неожиданной добычей синьку, Айболит с Шорохом извлекли из оборудованного в густом кустарнике схрона квадроциклы. Тем временем из кабины грузовика вылез Базальт с пулеметом в руках. За ним появился водитель. Пулеметчик, быстрыми взглядами отыскал подходящую для наблюдения позицию, сверился с УИПом и скрылся среди окружающих небольшую поляну деревьев. Водитель захлопнул дверь и направился к Кнопке. «Жора!» — она скорчила ему дразнящую рожицу. «Ты где права купил? Не дрова везешь, если что?» «Да это не грузовик, а какое-то ведро с гайками», — обиделся Водяной. «Я тут при чем? Все претензии к кошелю». Он прислушался к приближающемуся шуму мотора. «Наши едут.